Артём Новиков. «Гача мертвецов». Читает Виктор Витошкин. Глава первая. Начало эпидемии. Часть первая. Ха! Вот я и снова в школе. Расставленные рядами парты, исписанная малопонятной мутью доска с неизменно вредной теткой перед ней. Все как когда-то, 10 лет назад. Хотя нет. Отличия от вызывающей во мне ностальгию сельской школы тут хватало. Заметная даже беглому взгляду чистота. Почти отполированный паркет, новенькие парты, аккуратная указка в руке учителя. Единообразный вид школьников, обряженных в опрятную школьную форму, и обилие новеньких учебных пособий и плакатов, развешанных по стенам. Такого у меня не было. Кстати, все письменное оформление окружающего меня великолепия было выполнено на японском языке. Том самом, который я никогда не учил, но сейчас знал так хорошо, будто последние лет 15, только на нем и разговариваю. Хотя нет, не 15, а 17. К слову об окружающем великолепии. Заценить всю глубину проработки моей нынешней локации мне немножко мешал тот факт, что в данный момент все вокруг замерло, как будто само время остановилось. Чему, впрочем, не удивлюсь, учитывая, на что теоретически способно существо, что меня сюда заселило. Помимо остановки времени, некоторой нереальности картинке придавал и тот факт, что сейчас вокруг все было словно в черно-белом кино. Видимо, какой-то постэффект от этого заворуда. Да и сам я особо шевелиться не мог. Так, разве что зрачками подвигать, да поохреневать с какой-то ненавязчивой анимешности окружения. Даже сквозь этот серый фильтр было заметно, что все цвета вокруг были насыщенней, а люди — красивей. Нет, не так. Та же училка под этот термин не особо подходила. Эстетичнее, да. Как будто нарисовано. В очередной раз мигнул крохотный восклицательный знак в правом нижнем углу зрения. «Да, да, помню я про тебя, помню!» Следующее мигание, казалось, было уже каким-то укоризненным. Но не мог я не воспользоваться фишкой остановленного времени, дабы оценить свою дислокацию. Ну да ладно. Мысленное намерение, как и говорило оно, сработало четко, отчего восклицательный знак позеленел и тут же развернулся в сравнительно небольшое окошко перед моими глазами. По эффекту напоминала дополненную реальность, только-только пробившуюся на рынок в моем родном мире. Ну или ту самую систему геймера, столь трепетно воспеваемую многочисленными авторами, последователями Хан Чжихана. Ну-с, что тут у нас? Статус персонажа. Имя — Ватанабе Мамору. Возраст — 17 лет. Статус — школьник. Нет эффектов. Основные характеристики. Атлетика — 10. Ментал — 10. Воля — 10. Побочные характеристики. Отсутствует. Усвоенные таланты. Отсутствует. Усвоенные навыки. Отсутствует. Ну, вот и мое обещанное максимально усредненное тело. Чистый лист, не имеющий пока ни одной особенности. Хотя вот имечко подкачало. Не могло там оно, что ли, что-то поинтереснее придумать? Но да не суть. На первой вкладке ничего неожиданного. Перейдем на вторую. Казино. Уровень 1. Очки удачи. 0. Одно вращение автомата. 10 очков. 10 вращений автомата. 100 очков. Повышенный шанс выпадения звездных предметов. Улучшение казино. 800 очков. Внимание! У вас имеется один билет удачи. Гарантированное выпадение навыка ранга 2 звезд. Так, а вот и обещанный ранее буст. 2 звезды — это щедро, ибо, по сути, навык 2 звезд — это пиковая форма мастерства, который может добиться рядовой человек, прикладывая только свое усердие, без бустов в виде запредельного таланта. 3 звезды — это уже что-то из ряда того самого гения, рождающегося раз в 1000 лет. Пиковая форма не какого-то рядового представителя человечества, а скорее непревзойденная вершина навыка всей человеческой истории. Звучит грозно, да? А ведь есть еще 4 звезды и 5 звезд. Но оно мне ничего про них не поведало. Значит, будет сюрпризом. К слову, обещанный мне навык 2 звезд сам по себе, без билета я пока получить не могу, ибо казино 1-го уровня, и этим все сказано. Короче, давай дальше, на 3-ю вкладку. Инвентарь. Билет удачи, 2 звезды, 1 штука. Как и ожидалось, почти ни хрена. Добра пока не нажил, потому сумка по большей части пустует. только начальный буст и есть. Кого-то бы мог обрадовать сам факт наличия инвентаря, но тут есть кое-какой нюанс. Помещать в инвентарь можно только вещи, выпавшие в казино или капсулы. Задание. Воспользуйтесь билетом удачи 10 очков удачи. Ну, тут пока грустно. Да и награда по большей части чисто символическая. Ибо, как я понял, крутить штучно мало толку. С наибольшей вероятностью выпадет какая-то беззвездная фигня, которой только инвентарь забивать. Хотя, по объяснениям этого, может попасться и что-то полезное, вроде электроинструмента, продовольствия, патронов и всяческих прочих расходников. Но да ладно, хватит уже тянуть. Перехожу во вкладку «Казино», и перед моими глазами формируется игровой автомат. Вот только он был мало похож на того самого однорукого бандита и его аналоги, больше напоминая периодически появляющиеся в японской анимации гасяпоны, как в первых сериях Фрадштейна, которые Майюри крутила. Тут даже есть анимации бесконечно перемешивающихся за призрачным барьером шариков с призами. Ну-с, попробуем. Волевой посыл, и в специальном отверстии возникает маленький зеленый билет, тут же утапливаясь вовнутрь до упора, а мельтешение разноцветных шариков ускоряется настолько, что даже отдельный шарик не выделишь. Спустя где-то 10 секунд расположенные в верхней части автомата лампочки интенсивно замигали. Автомат завибрировал, а мельтешение за стеклом начало замедляться. Фу, блять. Только сейчас понял, что все это время почти не дышал, напряженно вглядываясь за стекло. Две звезды — это, конечно, круто, но не стоит забывать, что мог выпасть какой-то небоевой навык по типу кулинарии или вождения. А если шарик красный, то там точно что-то полезное в бою. А мне это пригодится. Ну, смотрим. Полученные капсулы. Навык «Метание предметов». 2 звезды. Повышает ваши прицельные навыки и дарует знание расчета траектории снаряда. Незначительная прибавка к интуитивному пониманию. В голове на секунду будто взорвалась сверхновая. Боли как таковой не было, но ощущения странные. Перед глазами за мгновение пронеслись десятилетия тренировок, причем будто я сам тренировался. Метание камней, ножей, игл, сюрикенов, топоров, копий, дротиков, мечей, тарелок. Господи, да почти всего, что только можно придумать. Не идеал, конечно, но в целом очень даже хорошо. Если бы выпала стрельба из какого-нибудь оружия, то было бы куда хуже, ибо в данный момент у меня этого самого оружия под рукой нет. Хотя в перспективе, конечно, было бы лучше. Но да не суть. Перспектива, она там, далеко. А жопа приближается прямо в данный момент. Мир потихоньку снимался с паузы и наполнялся цветами. Как я и предполагал, выглядело несколько анимешно. Все эти разноцветные волосы, будто нарисованные лица, на большинстве из которых не проглядывалось никаких дефектов. За такими вот размышлениями мир, наконец, включился окончательно. В уши ворвался голос учительницы, что-то вещающее от доски, и тихий шепот учеников, преимущественно с задних парт. А сейчас, насколько я знаю, всей моей ностальгии наступает полный и бесповоротный пизд... «Внимание, ученики и преподаватели!» Вдруг разорвал мирную атмосферу учебы голос из громкоговорителя. «На территории школы произошла чрезвычайная ситуация. Всем учащимся оставаться на своих местах и следовать указаниям учителей». И вот, когда, казалось бы, громкоговоритель должен был замолкнуть, в эфир просочились звуки грохота, сопровождаемые каким-то едва различимым, если не знаешь, что искать, рычанием. «Что? Нет! Не подходи! А! Нет! Больно! Не трогайте меня!» Рев быстро затих, сменившись захлебывающимися всхлипами и каким-то прямо-таки пробирающим до глубины души скулежем. «Ну-с», — подумал я, откидываясь на стуле и чувствуя, как в горле вдруг стало сухо. «Добро пожаловать в школу мертвецов, Ватанабе!» Все вокруг потонуло в панических воплях. Никогда не считал себя слишком уж особенным человеком. Скорее, наоборот. Как и созданный под меня персонаж-болванчик Ватанабе, я был тем самым усредненным парнем, без каких-либо ярко выраженных талантов, черт характера и перегибов во внешности. Уж не знаю, чем я так зацепил это, но вот я здесь, в классе, который судорожно рвется на выход, наплевав на любую дисциплину и выкрики учителя. Интересно, подался бы я панике вместе с ними, если бы не был заранее подготовлен? Не знаю. Потребовалось некоторое время, чтобы куча мала из студентов покинула класс, да и мне самому побегать пришлось, ибо парта, за которой я сидел, располагалась равнёхонько в центре. Могли тупо утащить за собой или затоптать, но благо успел отбежать в сторону. Учитель тоже выбежала наружу вслед за учениками, даже не заметив, что кто-то решил остаться в кабинете. Ну, могу понять. Бедняга. Похоже, она охренеть как напугалась. Но не мудрено. Если бы я сам был учителем, и вдруг бы начался такой пиздец, то я бы точно растерялся. Продолжая бормотать себе под нос, я двинулся между партами. Мечущийся взгляд уверенно выхватил из массива разбросанных предметов то, что можно будет использовать в качестве более или менее приемлемых снарядов для метания. К сожалению, такого тут было не так много. Ничего тяжелого и острого с собой подростки на занятия не таскают, так что максимум мне удалось завладеть 5 циркулями, парой оставленных телефонов модели «Кирпич» из 2007-го и той самой указкой. Небогато, но что есть. Думал еще прихватить учебников, но тут даже не нужно обладать навыком 2 звезд, чтобы понимать, что снаряды из них — тот еще бред, ибо раскрываются в полете. А вот расставленные на подоконниках горшки с цветами порадовали в этом плане чуть больше, ибо были обложены небольшими, но вполне ухватистыми камушками с гладкой поверхностью. Ими преимущественно карманы и набил. После же последовал примеру главных героев этого мира и вытащил из шкафчика с инвентарем швабру, от которой с помощью ебени матери оторвал щетку, превращая уборочный инвентарь в шест, на конце которого была металлическая клипса, держащаяся на саморезе. Ни хрена не копье, но хоть что-то. После чего, подумав, подверг вандализму еще 2 швабры. Ну а что, почти дротики получились. Жалко, топорика нет древко обтесать, но что поделаешь. А теперь... Фух. Нужно покинуть класс. Желательно объединиться с Такаши и остальными главными героями, ибо с ними шанс выживания выше. Насколько я помню, они в первую очередь ломанутся на крышу. Я глубоко вздохнул. На спине у меня был рюкзак, освобожденный от всех тетрадей и учебников, куда я убрал и бесхозные нынче телефоны. Карманы набиты камнями. В нагрудном кармане лежали найденные циркули. В правой руке было 2 древка от швабры, частично зажатые подмышкой для удобства, а в левой — 1 древко. Ну, вперед. Наверняка со стороны я выглядел глупо, когда бежал вот так. Но мне плевать. Сердце билось как бешеное, качая уже не кровь, а чистый адреналин. Дыхание чуть сбилось, но благо хлюпиком это тело не являлось. Силачом, правда, тоже. Как и говорил, максимально усредненный. Мне повезло, что мой класс во время начала зомби-апокалипсиса находился на 3-м этаже из 4-х. До крыши было рукой подать. Также из плюсов можно отметить, что паникующие подростки преимущественно ломились вниз, потому что тут относительно безопасно. Относительно. Чуть впереди по коридору лежало затоптанное тело, которое по мере моего приближения начало заметно подрагивать. Пара секунд, и неизвестный мне парень с неестественно вывернутыми рукой и шеей встает на ноги и поворачивается в мою сторону. Бледная, почти синюшная кожа, пустой взгляд, который будто заволокла белая, едва прозрачная пленка. Дерганное движение. Зомби. Над его головой горела цифра 4. «На, падла!» Тело двигалось, как по учебнику. Образцовое академическое исполнение броска, будто у атлета на Олимпийских играх, только лучше. Импровизированное копье прошло по очень низкой дуге, и спустя пару мгновений полета бесшумно вгрызлось прямо в глазницу ожившего трупа. Его голову откинуло, и тело завалилось назад, уже окончательно мертвым. Понять это можно было как минимум из-за того, что надпись над его головой исчезла. «Выкуси навык 2 звезд, тварь!» Было сильное желание остановиться и открыть статус, но я и так уже знал, что там увижу. 10 очков с задания и 7 с этого зомби. Должно быть 14. Точно, задание! Все-таки останавливаюсь и в темпе открываю нужное окошко. Задание. Присоединиться к группе Такаши Камура. 25 очков удачи. Не допустите гибели основных персонажей канона во время побега из Академии. 25 очков удачи. Покиньте школу. 50 очков удачи. Если выполню все квесты, то как раз хватит на 10 круток. Супер! А то, честно говоря, настолько низкая награда за зомби меня несколько деморализовала. Но если квесты будут часто и давать за их выполнение будут столько же, то все должно быть нормально. Облегченно выдохнув, побежал дальше в сторону лестницы. Брошенное копье решил оставить в глазнице зомби, ибо, как показал короткий забег, нести сразу три слишком муторно. Да и хват на левой руке ослабеет. А хват для метальщика самое важное. Кстати, про зомби. Не помню, а разве в аниме поднимались трупы, полученные, так сказать, естественным путем, а не путем укуса? Не уверен, но если это так, разве это не значит, что все люди уже заражены? Такое вроде было в каком-то сериале про зомби. То ли в «Ходячих мертвецах», то ли еще где. Ладно, тут дергаться смысла нет. Все равно ни на что повлиять не могу. На подходе к лестнице услышал вызывающие мурашки хрипы. Бля! Лестницы при панике — натуральный могильник. Там 100% найдется достаточно затоптанных из тех, что ломились вниз с 4-го этажа. Так, местные зомби слепы и реагируют только на звук. Посмотрим. Аккуратно приблизившись к подходу на лестничные пролеты, заглянул за угол. Опасения оправдались. На смежной площадке и ступенях расположились 4 дохляков в разорванной одежде и с травмами различной степени тяжести. О, там даже кто-то укушенный уже затесался. Видимо, травмы не позволили бежать дальше, после чего добили восставшие мертвецы. Судя по шорохам чуть выше, эта четверка далеко не все. Попробуем потихоньку. Вытащив из кармана камень, чуть сильнее высунулся за угол. В метании предметов главное чувствовать форму этого самого предмета. Нужно четко понимать аэродинамические свойства и уметь рассчитывать вложенную силу и амплитуду замаха. По крайней мере, мой 2-звездный навык обучил меня так. Думаю, 3-звездный уже куда больше полагается на интуицию и прочие ощущения, чем на расчеты. Но мне пока хватит и этого. Замах. Бросок. Камень прилетает ровно в висок одной особенно удачно вставшей девушке-зомби. Особенно удачно это было в том плане, что у нее вся голова была в крови, а рана располагалась как раз-таки на виске. Потому уже подпорченную кость своим броском я проломил без каких-либо проблем. Цифра 3 над ее головой потухла в тот же миг, как она грохнулась на земь. Остальные зомби, услышав звук падения тела, тут же возбудились. С 4-го этажа тут же высыпала еще парочка, создав на ступеньках опасную толкучку, которой я не мог не воспользоваться. Следующий камень полетел в коленную чашечку стоящего опасно близко к краю площадки парня. От удара его нога подкосилась, а звук падения камня на ступени разъярил остальных мертвецов, отчего они тут же двинулись в нужную мне сторону, сталкивая подранка прямо вниз. Пока еще живое тело покатилось на мой этаж под аккомпанемент хруста костей и агрессивное рычание остальных зомби, которые пусть крайне неуклюже и тормознуто, но принялись спускаться вниз. Упавший почти ко мне в ноги зомби остался жив, судя по все еще горящей цифре 4. Но ввиду кучи сломанных конечностей опасности уже не представлял. Следующие камни полетели по той же схеме, в результате чего вокруг первой ступени образовалась настоящая куча мала из потрепанных тел. Тот, первый, к этому моменту окончательно издох, ибо какой-то из упавших сверху товарищей надежно переломил бедняге шею. Остальные были еще живы, а последние 2, что упали уже на кучу тел, так и вовсе вполне себе были способны встать на ноги. Нет времени для колебаний. Резкий рывок вперед, и мое самодельное копье врубается в висок уже почти поднявшегося зомби. Металлическая клипса плотно застряла в черепе, потому тянуть назад сейчас не стал, отпуская заблокированное орудие и подхватывая второе, что до сего момента было приставлено к стене на расстоянии вытянутой руки. Еще один удар, еще один труп. Несколько шагов в сторону на ватных ногах, и мой желудок опорожнился на замызганную уже к этому моменту плитку. Сука! Фу, нахуй! Бить своими руками совершенно отличается от убийств бросками, но делать нечего. Повернувшись к навалившимся друг на друга зомби, выдернул застрявшее копье и планомерно добил 2 оставшихся зомби. 4 по 4 очка, 2 по 3. Итого 22 очка с этой пятерки. Плюс 14 уже имеющихся. Выходит 36. Недурно. Совсем недурно. Да, я всеми силами старался подбодрить себя, пока перелезал через эту горку поломанных тел. Меня уже не просто трясло, а даже не знаю. Хотелось просто завалиться в какой-нибудь кабинет, запереть дверь, забиться под парту и начать скулить, как маленькая девчонка. Я за всю прошлую жизнь столько мертвых тел не видел, как за последние 15 минут. По пути на крышу мне несколько повезло, и на ступенях оказался один подбитыш с переломанными ногами, которому только и осталось ткнуть в голову. За этого, кстати, давали 5 очков. Интересно, почему за зомби дают по-разному? Если до этого я думал из-за степени их угрозы, то после этого инвалида этот вариант уже как-то не канает. Ладно, потом разберусь. Я, наконец, забрался наверх.